Он сквозь слезы кивнул сыну головой в знак согласия. «Ибо убей племянник дядю, это было бы приятным для него и Сава нарушением досадной схемы, историческим новшеством, которое могло бы стать эталоном для позднейших мальчиков Елифазов, а его и Сава избавило бы от роли Каина хотя бы в последней ее части». Итак, Елифаз собрал 5 или 6 человек, державших сторону его отца и обычно сопровождавших его при отлучках в Эдом, вооружил их имевшимся в доме длинным камышовым копьем с очень, опять-таки, длинными и опасными остриями над пестрыми пучками волос, затемно вывел из стоил Ицхака верблюдов, и прежде чем наступил полдень, Иакова, ехавшего благодаря заботам Ревеки тоже на верблюде, и при том сопровождении 2 рабов с большим количеством съестных припасов и миновых ценностей, Иакова преследовал по пятам отряд мстителей. Всю свою жизнь Иаков не забывал ужаса, который охватил его, едва до него дошел смысл этой погони. Поначалу, когда показались всадники, он польстил себе надеждой, что Ицхак слишком рано заметил его исчезновение и хочет его вернуть. Но, узнав сына Исава, он понял всю серьезность положения и пришел в отчаяние. Начались гонки не на жизнь, а на смерть. Лежевесно были вытянуты шеи быстро бежавших, храпевших от усердия, увешанных кистями и лунами драмадеров. Но Елифаз и его люди ехали с меньшей поклажей, чем Иаков. Он видел, как с каждым мгновением сокращалось расстояние, от которого зависела его жизнь, и когда его перегнали первые копья, он сделал знак, что сдается, спешился со своими людьми, и, пав лицом на землю, с поднятыми пустыми руками, застыл в ожидании своего преследователя. То, что произошло затем, было самым плачевным и оскорбительным из всего, что вообще случалось в жизни Иакова, и могло бы, наверное, у кого-нибудь другого навсегда подорвать чувство собственного достоинства. Он должен был, если хотел остаться в живых, остаться в живых он хотел любой ценой, не просто из трусости, что нужно настоятельно напомнить, а потому что был посвящен, потому что на нем лежал завещанный Авраамом обет, он должен был этого разделенного мальчика, собственного племянника, такого по сравнению с ним молодого, такого третьестепенного члена семьи, который уже и не один раз заносил над ним меч, он должен был постараться смягчить его мольбами, самоунижением, слезами, лестью, жалобными призывами к его великодушию, тысячами извинений. Одним словом, убедительным доказательством того, что не стоит труда пронзать мечом такое ничтожество. Он это и делал. Он как безумец целовал ноги мальчика. Он осыпал свою голову целыми пригоршнями пыли. И его подгоняемый страхом язык, не перестававший уговаривать и заклинать, двигался с величайшим проворством, которое должно было удержать и действительно удержало озадаченный, поневоле ошеломленный таким словоизвержением рассудок мальчика от поспешных действий. Разве он желал этого обмана? Разве это был его замысел, его изобретение? Пусть из него выпустят потроха, если он хоть чем-нибудь виноват. Только мать, только бабушка все это придумала и подстроила из чрезмерной любви, из незаслуженного пристрастия к нему Якову, а он всячески противился ее затее, пугая ее тем, что Исаак откроет правду и проклянет не только его, но и ее, не в меру находчивую Ревеку. С проникновенностью отчаяния вопрошал он ее, каково ему будет стоять перед величавым лицом своего первородного брата, если даже хитрость удастся. Не радостно, не весело и не дерзко, о нет, а дрожа и робея вошел он в шатер отца, в шатер любимого деда с кушаньем из козленка и вином, одетый в праздничное платье Исава, со шкурами на запястьях и на шее. Пот так и побежал у него по бедрам от смущения и страха. Голос так и замер у него в горле, когда Исаак спросил его, кто он, когда тот ощупал и обнюхал его. Но даже умастить его благовонным, пахнувшим полевыми цветами маслом, Исава не забыла Ревека. Это он-то обманщик, а скорее он жертва женской хитрости, Адам, совращенный Евой, подругой змея.